здравствуйте. Давайте сегодня поговорим об аптеках. В конце концов, все мы ходим в аптеки. Так давайте выясним, что надо сделать для того, чтобы посещение аптеки было и приятным, и эффективным, и безопасным. Пойдемте. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Мы сегодня про аптеки. Вы давно были в аптеке, Луиза Васильевна? Недавно. Вы знаете, у меня такое ощущение, что врача не надо. Сам приходишь, выбираешь лекарство и выходишь здоровый. Ну, главное уметь выбирать, правда, и знать где. Ну тогда давайте узнаем, а что нам посоветуют по этому поводу наши многоопытные эксперты. Аптека – это где продают витамины разные, всякие. Хитомаген, актиосанер, подлетки. Там есть вкусные таблетки для девочек и для мальчиков. У тети есть лекарства, где нужны. Покупаешь, какое тебе нужно, и сразу лечишься им. Я люблю больше всего с клубничка лекарства. Витаминки такие большие и маленькие. Рубинки. Я их больше всего ем. Они такие немного сладковатые. Стербинки очень сладкие. Да, бабушка мне целый день покупает. Ну, она, я ее прошу, это моем купить мне. Она мне покупает лекарства и всякие там, и это моем. Все покупает. Да, там есть такая витамина круглая. Вот, я всегда ее люблю и прошу мамы. Там очень много витаминов. Не знаю, мне хоть есть мало денег, но я мог бы купить что-то. И это моя, да, Сони. Заметьте, вот мы даже иногда не задумываемся над тем, как все на самом деле страшно. Вот вы понимаете, большинство наших экспертов воспринимают поход в аптеку как праздник. Как попытку купить что-то вкусное, что-то сладкое, что-то приятное. Понимаете? Я люблю это, говорят дети. То есть дети любят лечиться. Дети любят лекарства. И общество создает условия, чтобы им нравилось ходить в аптеку. Ну, зашли уже с мамой в аптеку за лекарствами для бабушки. Ну, надо же и ребенку хоть что-нибудь купить. Вы понимаете? Ну, иначе просто нельзя. Поэтому, вот что удивительно, крайне редко бывает так, что на приеме приходится обсуждать с пациентами правила. Как же правильно сходить все-таки в аптеку? Это вообще мало кого интересует, эти аптеки. А вот к вам приходила Юлия Литвиненко. Давайте посмотрим. Мы говорили с ней о лекарствах. 4-5 лет Юля Литвиненко играла в телевидение. Когда она заметила, что диктор программы «Время» перед выпуском включает кнопку микрофон, она потребовала срочно прикрутить к своему детскому столику такую же. И каждый день, садясь на него, смотрела воображаемую камеру и говорила: «Здравствуйте! Сегодня мы с пользой проведем время». Мечта сбылась. И вот уже который год зрители не жалеют о потраченном у телевизора времени, когда на экране Юлия Литвиненко. Потому что ей доверяют. Она красива, уважаема и умна. А все это, как говорится, в аптеке не купишь. Да, да, кстати, об аптеке. Зашли как-то Юлия Литвиненко и ее дочь Саша к доктору Комаровскому. Саня, Сашенька, иди ко мне, заяц. Расскажи мне, пожалуйста, ты когда была в аптеке последний раз? Ты помнишь? Что вы там покупали? А ну, признавайся. Аскорбинку. Ага, вы покупаете аскорбинку? Мама призналась. Вкус, да. Ты любишь аскорбинку? Вкусная? Ну, замечательно. Та рисуй. Похоже, ты не специалист по лекарствам, да? Как часто вам приходится обращаться в аптеки? Предельно редко. Равно как и к докторам. Это повезло, да? Но у меня складывается впечатление, что современные аптеки выполняют функцию супермаркета. Знаете, у меня тоже. Я не знаю, доктор, это хорошо или плохо. Это ужасно, на самом деле. На самом деле это ужасно. Ведь, в конце концов, у аптеки есть определенные задачи, да? То есть там приготовить лекарство, продать это лекарство, передать. Это, ну, объясню, почему. Аптека не всегда продает лекарства. Аптека может выдавать лекарства, например, вот это инвалид, да, или человек, который от государства должен бесплатно что-то получать, да. Опять-таки, аптеки, оказывается, должны, ну, это по закону, оказывать первую медицинскую помощь. Аптеки должны вас консультировать. Мерить давление. Есть, кстати, за редким исключением некоторые аптеки, которые могут... Это дополнительные услуги, да, понимаете? Вот, но должны ли они на самом деле делать? Нет, первую медицинскую помощь, если вы там прибегаете с криком «умираю, голова болит, сейчас вот упаду», то вам надо оказать первую медицинскую помощь, а оказать взрослому человеку, пожилому, тем более первую медицинскую помощь, не имея возможности измерить ему артериальное давление, достаточно сложно, да? Но в данной ситуации, вот вы же спросили, хорошо ли это, у меня впечатление, что все-таки, к сожалению, современная экономическая ситуация сделала так, что главная задача аптеки – это материальная прибыль. То есть продать вам лекарства. Пищевые добавки. И пищевые добавки тоже. Это мы, кстати, не хотим сказать, что это плохо, пищевая добавка. Это иногда очень-очень хорошо. Угу. Но главное, наверное, что на первом плане должно быть наше с вами здоровье, а торговля на втором. Да, если заходит ребенок, которому там на вид лет 14, да, и покупает упаковку таблеток от кашля. И вы, как провизор, прекрасно знаете, что в этих таблетках содержится кодеин, наркотик. Вы это, как провизор, знаете. И вы не понимаете, почему. Но вы знаете, что в этой стране вот эту кодеин-содержащую таблетку можно купить без рецепта. И если всю упаковку сожрать, так можно даже получить удовольствие. Но вы продаете этому ребенку. Почему? Вот отсюда куча вопросов. Так, а рекомендации рекламных роликов на телевидении? Вот. А вот когда мы слышим по телевизору, вот здесь коварство, которое люди не учитывают. Смотрите, мы часто очень слышим лекарства, которые действительно продаются без рецепта, но принимать которые можно только по назначению врача. И это грубейшая ошибка. Такие препараты можно рекламировать только в специализированных медицинских изданиях. То есть в журнале для врачей, в книге для врачей вы можете это лекарство однозначно рекламировать. Но не имеет права человек видеть по телевизору лекарство, в аннотации, к которому написано «принимается по назначению врача». Если по назначению врача, то телевизор – это не врач. И вот такие лекарства рекламировать нельзя. Хотя я прекрасно понимаю, что для телевидения, для любого средства массовой информации, реклама лекарств – это одно из самых мощных подспорий, средств существования. И запретить сейчас рекламу лекарств, огромное количество просто средств массовой информации обанкротятся. Без ну, этого хорошо, не а вот как быть потенциальным пациентом вашим, которые оказываются в аптеке и видят все это количество ярких, красивых баночек? Очень пациенты же многие реагируют именно так, желание купить. Вот тем более, что если продавцы уверяют, что, скажем, пищевая добавка не имеет вреда. В отношении биодобавок есть совершенно четкие, конкретные рекомендации и советы. Так. Если вам кто-то сказал, что она что-то лечит, вот как только вам произнесли, что вы после того, как начнете это принимать, у вас исчезнут какие-то симптомы или какая-то болезнь пройдет, все, это уже покупать нельзя. То есть это очень важно. Биодобавки, они ничего не лечат. Это лекарство для здоровых. Но, как правило, у нас как раз в стране здоровые не ходят в аптеки. Понимаете? Кстати, да. То есть теоретически вот у нас есть противоречие. Еще раз говорю, в идеале биодобавки нужны для того, чтобы мы не покупали лекарств. Но у нас, как правило, потребители лекарств – это самые активные потребители биодобавок. А еще в аптеке нельзя не обратить внимание на стойки прямо у кассовых аппаратов с разными витаминами. Ну, конечно, там больше всего безвредных аскорбинок с огромным количеством добавок. И вот что лучше? Что лучше? Лучше относиться к витаминам как к явлению, которым это является. Так. Это лечебно-профилактические средства, которые являются лекарствами. А лекарства вообще теоретически назначает врач. На самом деле подобрать витамины – это такая сложность. Вот нам только кажется, что ну витаминки давайте попьем. На самом деле... Ну а по сути, если у кассовых аппаратов оказываются эти витрины с витаминками, они выполняют такую же функцию, как в супермаркетах жевательные резинки, конечно, да? И от того, что в зимнее время ваш ребенок будет получать дополнительно там шарик дрожжей аскорбинки, там доза очень небольшая, то никому не будет плохо. Ну, хотя бы потому, что есть такая особенность, потребность организма в витамине С в холодное время года увеличивается. То есть вот если есть дефицит витамина С, то холода переносятся намного сложнее. Но у нас же есть другая опасность. У нас же совет «попейте витаминку там, выпейте аскорбинки при любом чихе, и тогда будет вам счастье, он же никуда не делся. Мы же уверены, что аскорбинка нас спасает. А у аскорбинки нет такого эффекта. А есть еще очень распространенное заблуждение по поводу того, что большие дозы аскорбиновой кислоты способны там, остановить болезнь. Большие дозы аскорбиновой кислоты могут образовывать камни в почках. Это они могут. Но защитить от болезни они не могут. Угу. Что вы тут не говорили, понимаете? Ну, поэтому, когда препаратам приписываются несвойственные им действия, когда аптека действительно превращается в филиал магазина, тут ничего хорошего, как для меня, как для врача, я не вижу. И на самом деле в современной стране, то есть в стране, где нет голода, врачи с передозировкой витаминов сталкиваются намного чаще, чем с гипо- и авитаминозами. Угу. И в передозировке витаминов аптеки, конечно, свою роль играют. Аскорбинка, это, она может как-то, передозировка аскорбиновой кислоты, это возможно? В каких проблемах? Она возможна, да? Она возможна, но это вот такой детеныш должен съесть там больше грамма. Это сложно. Но если он весь флакончик вот этих дрожжей съест, то получится передозировка. Это уж точно никому не нужно. Но опять-таки, что мне не нравится, я на самом деле честно вам скажу, вот когда родители заходят просто зайти с ребенком в аптеку, возникает очень такая очень близкая аналогия с магазином. Вы знаете, вот когда вы зашли в магазин, да, с ребенком, выйти без игрушки для ребенка, да, без шоколадки для ребенка из магазина очень сложно. Когда мы заходим в аптеку, то мы попадаем в то же самое. Ребенок видит огромное количество красивых коробочек, и он хочет что-то. Купи мне, мама, вот эти витаминки, или вот эти, или там, ну, элементарная там глюкоза с аскорбинкой. Купи мне, да? Что мне здесь не нравится? Не то, что кому-то будет плохо от того, что он съест глюкозу с аскорбинкой. Нет. Мне кажется, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы не прививали детям с малолетства стремление глотать таблетки. Вот наоборот. Давай мы лучше сейчас отсюда выйдем, зайдем вот и купим тебе что-то другое, да? И чтобы ты в свободное время засунула в рот не таблетку, а пусть лучше вот эту вот там изюмину или курагу. Откуда вот исторически вообще взялись аптеки? Ведь на заре существования медицины, да, когда были лекари, знахари, и они ходили, собирали там корешки, да, всякие, готовили сами лекарства, и сами эти лекарства давали или продавали своим пациентам, да. Потом где-то, начиная с 15-16 века, произошло разделение. То есть выяснилось, что если ты только тем и занимаешься, что собираешь корешки, то лечить тебе уже некогда. Поэтому возникло как бы две категории. Тех, кто лечили врачи, да, и аптекари, которые готовили лекарства, создавали их, да. И возник даже способ общения между врачами и аптекарями. Врачи писали письма аптекарям о том, какое лекарство надо дать конкретному пациенту. Это письма как назывались? Рецепты, да? То есть эта практика сохранилась до настоящего времени. Тем не менее, главная особенность современной медицины состоит в том, что никогда и ни при каких обстоятельствах в современной медицине, в цивилизованной стране, тот, кто лечит, не продает лекарства. Это понятно? То есть, если когда-то кто-то вам назначил лекарство, а потом сказал, подождите, никуда не надо ходить, оно вот здесь у меня в тумбочке, то это однозначно преступно. Так быть не должно. Более того, современная медицина в развитых странах считает, что наличие связи прямой между врачом и аптекарем также является неэтичным. То есть врач не посылает пациента за лекарством в какую-то определенную аптеку. Вот вам рецепт, пойдите к Марье Ивановне, она вам даст волшебную пилюлю. Только вам больше никому не даст, она предпоследняя. Понятно? То есть такого не бывает. И если вы с таким столкнулись, это не цивилизованно, это шарлатанство, держитесь от этого подальше. Но ведь сейчас очень часто так бывает. Врачи получают же какой-то дивиденды. Это бизнес на людской неграмотности. И очень часто, к сожалению, этот бизнес вынужденный, потому что бывают такие страны, где государство ставит сознательно, кстати, ставит врачей в такое положение, что выжить они могут, только назначая лекарства, имея с этого процента, а более того, а поскольку врач заинтересован в назначении лекарств, то очень часто он заинтересован в том, чтобы у вас было множество болезней. А вот это уже ситуация очень печальная, очень, и мы все должны быть к этому готовы, каждый день, каждую минуту. За ваши деньги мы вылечим все ваши болезни. Совершенно верно. И чем у вас больше денег, тем больше у вас болезней. К сожалению, тем не менее, уверен, что у вас есть еще множество вопросов. Здравствуйте, Евгений Олегович. Такой вопрос. Вот в аптеках сейчас очень много лекарств с одним и тем же действующим веществом, но названия коммерческие разные, цена разная. Можно ли тогда, если врач назначил, отправив со своей целью, тогда заменить? И почему их так много с одним веществом? Ну, смотрите, тут действительно надо всем объяснить, что на самом деле есть такое понятие «активное вещество». Ну вот есть, например, есть вещество, называется парацетамол. Это вещество имеет определенное международное название. Вот есть международное название парацетамол, у которого может быть огромное количество торговых названий. То есть огромное количество фирм, огромное, их сотни выпускают парацетамол, и каждая фирма дает название. Некоторая фирма просто говорит там парацетамол Дарница, да? Другая называется парацетамол Киевмедпрепарат, да? Но есть и более оригинальные названия. Тайленол, Калпол, Эфералган. И все это что? Это все парацетамол. Если врач пишет в рецепте слово парацетамол, то есть международное название, то аптекарь обязан вам предложить выбор. И сказать, вот вы пришли к нам, у нас есть парацетамол, вот Тайленол, Эфералган, парацетамол, Панадол, это все парацетамол. Выбирайте. Вы скажете, а что вы мне посоветуете? А он советует, вы знаете, вот это точно, вот оно с нормального склада приехало, вот оно зарегистрировано давно, это много, мои пациенты покупают, все нормально. Короче говоря, аптекарь тут может подсказать. Но если в рецепте написано торговое название, то есть врач конкретно выписал Эфералган, то аптекарь не имеет права это заменять. Он может сказать, у нас этого нет. То есть без разрешения врача это менять нельзя. Потому что врач имеет свой опыт. И врач знает, например, что очень часто вот в этом городе мы покупаем парацетамол под таким названием, а он никому не помогает. И он говорит, покупайте только такой. К сожалению, он может советовать только такой потому, что вчера у него побывал в кабинете представитель фирмы, которая производит. Это действительно может быть. Поэтому родители читают, интересуются, советуются друг с другом и принимают решения, руководствуясь в том числе и мнением провизора, то есть того, кто находится в аптеке. К огромному, преогромному сожалению, на сегодня у нас уже не существует, как в Советском Союзе, провизоров, у которых была зарплата, которая не зависела от того, какой объем лекарств продала данная аптека. То есть у него не было личной заинтересованности в продаже лекарств. Сейчас доходы конкретного продавца лекарств зависят от того, сколько он продал. Поэтому отговорить от покупки не в его интересах. Это так, и это огромная беда для нас всех. Спасибо. Евгений Олегович, а вот в аптеке продаются два лекарства с одним действующим веществом, разная цена. У одного больше, у другого меньше. Скупой платит дважды, может быть, подороже купить сразу? Ой, вы знаете, к сожалению, как правило, действительно надо покупать подороже. Как это ни удивительно, но тут надо понимать механизм образования цен. Ну вот давайте рассмотрим это, чтобы не произносить там кучу всяких реклам, да. Допустим, есть фирма, называется Байер. И эта фирма придумала лекарство, которое называется аспирин. Это было много-много лет назад, но представим себе, что это произошло 20 лет назад. Вот придумали лекарство аспирин. Это лекарство, оригинальное лекарство. И в течение определенного периода времени, около 20 лет, как правило, это лекарство находится под патентной защитой. То есть это лекарство может производить только фирма Байер и больше никто. Это понятно? Понятно. Естественно, эта фирма вложила огромные деньги в исследование этого препарата, в его создание. Она в течение всех этих лет отрабатывает технологию его производства. Но вот проходит 20 лет, и лекарство теряет патентную защиту. И теперь любой производитель в любой стране мира имеет право это же лекарство сделать. В результате получается, как в известном монологе Жванецкого, вроде названия у них одинаковые, на пару они берете. Да? То есть, потому что некая фирма 20 лет отрабатывала технологию, проводила исследования, она хочет получить назад свои деньги, а тут кто-то взял готовое химическое вещество, сделал его и хочет заработать столько же. Поэтому вот такие вещества, производные, да, от оригинального лекарства, они называются словом генерики. Генерики. То есть вот такие препараты, они, как правило, иногда на порядок дешевле, чем оригинальное лекарство. Тем не менее, генерики могут производиться в странах третьего мира. Огромное количество фирм наших делают генерики. Генерики, кстати, производятся и в развитых странах. Но только генерики, как правило, которые производятся в развитых странах, подлежат очень серьезному изучению, исследованию. И их цена не намного отличается от оригинального препарата. Но цена может отличаться в десятки раз. Иногда, например, есть оригинальный антибиотик, да, и антибиотик-генерик. И для того, чтобы эффект был одинаковый, количество антибиотика надо увеличить в 2-3 раза. То есть вот это бывает очень часто. И, к огромному сожалению, нас относят к стране с генерическими аптеками. То есть основная масса лекарств, которые продаются у нас, это лекарства-генерики. То есть большинство жителей нашей страны не могут и близко подойти к оригинальным высококачественным лекарствам. К сожалению, это так. Опять-таки, к огромному, преогромному сожалению, система испытаний лекарств, система контроля их качества, она, конечно, существует, но очень часто система существует, а лекарства не берет. То есть оригинальные лекарства, они более действенные, а их не очень качественные. Этого сказать нельзя. Этого сказать нельзя, потому что для того, чтобы ответить на вопрос, качественное лекарство или некачественное, необходимо иметь классные специализированные лаборатории. Они, пожалуй, есть, но никто из производителей почему-то не заинтересован в том, чтобы вы несли эти лекарства в эти лаборатории. Поэтому вы не можете купить лекарство, вы, вот лично вы, Луиза Васильевна, пойти найти лабораторию и сказать, а ну скажите мне, а что там внутри, порошок или действительно лекарство? Этого вы сделать не сможете. Спасибо. Доброе утро, Евгений Олегович. У меня такой вопрос. Скажите, сейчас, ну, действительно, огромное количество аптек. Так вот, у меня даже как бы два вопроса. Один вопрос, насколько качественно регулируется открытие новых аптек, потому что их действительно, ну, так много, на каждом шагу. И второй вопрос. Очень много подделок, даже вот на качественные лекарственные препараты, имеют ли какое-то значение? В какой аптеке их купить? В коммерческой или еще в тех государственных, которых хоть сколько-то там осталось? Я вам приведу вот такой пример по поводу открытия и закрытия и всего остального. Аптек огромное количество, действительно. Это сейчас не учреждение охраны здоровья, к сожалению, а по большей части это бизнес-учреждение. Это великолепный способ зарабатывать деньги. Да, с помощью веществ, которые могут помочь при болезнях. Но, тем не менее, на первом месте, к сожалению, в любой аптеке коммерческая составляющая. Я вам приведу элементарный пример. Вы прекрасно знаете, что если у вас есть автомобиль, заправиться нормальным бензином тоже очень сложно. На каждом шагу открыты бензозаправки. Но даже люди, которые ездят на дорогущих автомобилях, не могут быть уверены в том, что они заливают в дорогущие автомобили качественное топливо. Понятно. Потому что на первом месте бизнес. То есть, если никто не может уберечь дорогущий автомобиль, то кто будет заниматься тем, чтобы уберечь эту бабушку-пенсионерку, когда вокруг все ждут, когда она освободит жилплощадь? Понятно. Здравствуйте, Юрьевич. Такой вопрос. Если врач назначил ребенку, трехлетнему ребенку, лекарство, которое написано, что принимается с 6 лет, а может быть еще более в старшем возрасте. Угу. Вот можно ли его давать, этого лекарства? Как правильно поступить? Вот юридически, если на лекарстве написано «нельзя», то нельзя. Но практически сплошь и рядом врач сознательно назначает такие лекарства. Ну хотя бы потому, что никто в мире ведь не представляет, что мама без высшего медицинского образования может поломать таблетку пополам. То есть вы что, об этом даже речи быть не может. То есть если в этой таблетке доза взрослого человека, то там будет написано «нельзя детям до 14 лет». Да, но эта таблетка может быть в 20 раз дешевле, чем сладкий сироп, который для вашего возраста. Понятно? И когда приходит эта несчастная мама, которая пытается выжить с ребенком на государственное пособие $100 в месяц, то врач прекрасно знает, что назначу лекарство вот это, которое можно. Ребенок же вообще останется без лечения, понимаете? А назначу вот это, будет работать. Очень часто в нашей стране огромное количество лекарственных средств отсутствует в адекватных детских лекарственных формах. Очень часто для всяких аэрозолей нужны специальные устройства дорогущие, которые надеваются там на лица детям. А на это тоже нет денег. То есть очень часто не надо обвинять врачей в том, что они назначили то, что не положено. Но объяснить, выяснить, почему это произошло, это никогда не помешает. Главное, смотрите, вот, например, в нашей стране реально зарегистрировано примерно 2,5–2,7 тысяч действующих веществ. И из этих вот веществ действующих, почти 3 тысяч, существуют, выпускаются и зарегистрировано более 17 тысяч торговых названий лекарств. То есть на каждое вещество приходится там, как минимум 5-6 его разновидностей. Хотя, там, если речь идет о парацетамоле и о некоторых там желудочных лекарствах, бывает одно вещество, а вариантов там 40-50. Тем не менее, сплошь и рядом, найти лекарство в детской лекарственной форме, в сиропе, в капельках, очень часто практически невозможно. Понимаете, то есть бывает ситуация, вот в нашей стране годами, а то и десятилетиями невозможно купить такое лекарство, которое называется там свечи с глицерином. Вот оно не производится в этой стране, это никому не интересно. Понимаете, а какие-то свечи с глицерином бывают взрослые и детские. Так вот, детские вообще сплошь и рядом не найдешь днем с огнем, и я, врач, вынужден учить родителей, как взять лезвие, нагреть его и разрезать взрослую свечку пополам. Вот оно мне надо, вот объясните, пожалуйста. Да? А если вы купите вот ту самую свечку, там будет написано «только для взрослой попы», понимаете? Там не будет написано, что это можно засунуть в ребенка. Так кто будет виноват? Я или те, кто обеспечивает мне работу и вам счастье, и безопасное, безболезненное, эффективное лечение, да? Но претензии вы предъявите по этому поводу кому? Врачу, который это написал. У нас все сделано для того, чтобы в наших невыясненных отношениях с аптекарями виноваты были кто? Врачи. Здравствуйте. Мы живем большой семьей в одном районе, и, следовательно, к нам приходит один и тот же доктор на протяжении многих уже лет. И складывается впечатление, что он некомпетентен, потому что на слуху буквально 10-15 препаратов, которые он каждый раз назначает. Вот так интересно, он неужели не знает новых каких-то? Вы знаете, на самом деле медицинская статистика говорит о том, что среднестатистический врач используют в среднем около 20 лекарств, ну иногда 40-50, не больше. То есть на самом деле, врач, который работает на уровне там среднестатистического педиатрического участка, понятно, да, как правило, не нуждается больше, чем в 20-30 лекарствах. Это действительно так. А детскому врачу хватает и 10, потому что дети не лечатся лекарствами в большинстве случаев. Мы лекарства назначаем детям для того, чтобы мамам было чем заниматься. Потому что если ты не назначишь лекарство, она побежит искать другого врача, который внимательный и который назначит обязательно. То есть на самом деле, если врач назначает небольшое количество лекарств, это, как правило, грамотный профессионал. Другой вопрос в том, что если врач назначает одно и то же лекарство при разных болезнях, которое вообще и не лекарство, а биодобавка какая-то, и говорит, что не надо за ним бежать в аптеку, я тут его в сумочке принесла, вот это другой разговор, это уже криминал. Евгений Олегович, но существуют же новые лекарства, которые создаются. Ох, как, Луиза Васильевна, сложно. Это? Вы, братцы мои, не очень понимаете, как врачу узнать о новом лекарстве. Да. Вот как врач? Как вот представьте себе, у вас у всех, да, есть дети, и у вас есть участковый педиатр, да? Вот давайте узнаем с вами, подумаем, как ваш участковый педиатр может узнать о новом лекарстве. Есть 3 способа, как врач получает информацию. Способ первый. Фармакологические справочники. Да? Как издаются фармакологические справочники? Представители фирм выделяют деньги, каждый оплачивает свое лекарство, и они предоставляют сведения об этих лекарствах. И заметьте, не независимые исследователи, а представители фармакологических фирм. И появляется справочник. Дальше. Есть специализированные медицинские журналы, которые существуют, в принципе, только на средства фармакологических компаний. То есть там рассказано о лекарствах, и это расценивается как реклама. И за это журнал получает деньги, а врачи бесплатно получают эти журналы очень часто по почте. И 3-й способ получения информации – это представители фирм. фирма зарегистрировала лекарство, и куча ее представителей побежали по аптеках рассказывать, что именно это лекарство от кашля откашливает лучше всех остальных, а все остальное никуда не годится. Более того, доктор, вот вам рецепты. Вот тут уже впечатано название лекарства, и в аптеках вас ждут. Понятно, только вы напишите свою фамилию, и за каждый вот такой рецепт в аптеке вам дадут 10% стоимости. Вот так врачи узнают о новых лекарствах. А ваш на все это не поддается, как лечил 15-ю, так и лечит. Может быть, он не самый плохой, правда, да? А ведь, казалось бы, государство заботится о здоровье своих граждан, да? Ну что стоит государству на уровне Министерства здравоохранения делать еженедельный обзор фармакологических средств, да, с доказанной эффективностью, по-настоящему классных, хороших, и рассылать это врачам по электронной почте, правда? Казалось бы, ну что это стоит? Это организовать копейки в масштабах всего, что происходит в стране. Это никому не надо. Это никому не надо. Это надо только нам с вами. Значит, наверное, мы сами будем организовывать подобные рассылки. Кстати, да. Евгений Ильич, очень важный, на мой взгляд, вопрос. Скажите, срок годности лекарств? Вот деткам, я когда-то покупала, мне сказали, срок годности вот сегодня закончился, но его можно принимать еще там месяц или два. Как бы дается такая, вот такой люфт, это ну, правда? Ну, на самом деле, конечно же, Луиза Васильевна, делать этого нельзя и верить никому нельзя. Потому что, когда вам это сказали, то это был один из способов это лекарство вам продать. На что вы повелись и отдали свои кровные денежки, понимаете? То есть это принципиальный момент. Вот всегда надо думать, прежде всего о себе. Если в этой аптеке продается лекарство до окончания срока годности остался месяц, то надо пройтись еще 300 метров до следующей аптеки и купить таки нормальное. Понимаете, здесь на самом деле ситуация такая, что, к сожалению, действительно в нашей стране существует огромное количество структур, которые оберегают наше здоровье, которые теоретически следят за качеством препаратов. Я, как врач, рассматриваю качество лекарств как важнейшую проблему в своей ежедневной работе. Потому что ситуация, когда лекарство обязано улучшить состояние через сутки, а оно не помогает вообще, бывает постоянно. А покупается то же самое лекарство, но под другим дороговым названием, и пациенту становится лучше через 12 часов. Я когда-то уже рассказывал об этом, как мне пришлось одному ребенку лечить чесотку, и я 3 раза назначал одно и то же лекарство, но под разными названиями. Понимаете? И только с 3-го раза оно помогло. Оно должно было помочь за 2 часа. Человеку должно было стать легче. Но каждый раз, когда ты назначаешь лекарство, и говоришь, вам станет легче, к тебе прибегает разъяренный папа с криком, что вы нам назначили, нам только хуже. Понимаете? И ты стоишь, краснеешь, не знаешь, куда тебе деваться. Поэтому уже нормальный наш врач никогда никаких гарантий не дает. Это первому, чему я учу своих учеников. Никогда не обещайте, что завтра станет лучше. Понимаете? Потому что вы можете купить что? То, что никому не надо. То, что явная подделка. Понимаете? Ну, только в любой стране такая подделка лекарства, которое дали ребенку, это было бы поводом для огромного расследования. Да? Но те, кто расследует, нищие, а те, кто делает лекарства, богатые. В результате толку от этих расследований. И к огромному, при огромному сожалению, мы вновь возвращаемся к такому понятию, как доказательная медицина. То есть то, что в инструкции написано, что лекарство уменьшает воспаление у подопытных мышей, вовсе не говорит о том, что это лекарство помогает людям. Понимаете? И любое лекарство доказано, должно быть его эффективность. И есть, например, страны, где регистрируются и разрешаются к продаже в аптеках только лекарства с доказанной эффективностью. Вот, например, типичный пример таких стран Австралия, где зарегистрировано около 900 препаратов. И все. И все остальное на ваш страх и риск. Это государство никаких гарантий не дает. Так вот, оказывается, не менее 40, это я вам называю такую цифру, ну, такую ласковую. Так вот, не менее 40% лекарств, которые мы покупаем и даем нашим детям, это лекарства с недоказанной эффективностью. И вы должны интересоваться этим. Они часто не вредные, но они ничего не лечат, но опустошают наши карманы. И поэтому мы сейчас, когда мы не можем доверить свое здоровье очень часто ни нищим врачам, ни нищим аптекарям, понимаете, мы обязаны сами учиться, интересоваться. Собственно говоря, этим мы тут все с вами и занимаемся. Учимся и интересуемся. Правда, Луиза Васильевна? Правда. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Я Еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что в наших современных условиях безопасность посещения аптеки во многом определяется уровнем ваших знаний. Я хотел бы, чтобы вы читали, интересовались, но все-таки сохраняли оптимизм. Я фиксирую внимание на том, что, как правило, если вы побежали в аптеку, то есть ваш ребенок лечится в амбулаторных условиях, то с вами, как правило, нет ничего страшного. Да? Не стремитесь к тому, чтобы лечиться большим количеством лекарств. Главное, дружите с врачами. Тогда вы будете получать только те лекарства, которыми врач лечится сам, или которыми он лечит своих собственных детей. Еще раз прошу, дружите с врачами, и тогда посещение аптек будет эффективным и безопасным. Надеюсь, вы правильные выводы сделали. Ну тогда всего доброго, удачных вам праздников. Ну просто очаровательный ребенок. Он так ест тапочек с аппетитом таким, понимаешь? О, приятного аппетита. Да. У меня такой вопрос. Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда я в аптеке. Ладно. Без тапочков сложно, да. Да. Дайте ей грызть тапок. Конечно. Ну, мы сейчас вернемся к вам обязательно. Кушайте. Нельзя забирать у детей тапок. Боже, какой вкусный тапок вообще. Такое впечатление, что он был куплен в аптеке, этот тапок.